А когда жандармы освободятся, сразу возьмутся за вас. И признаться, как джентльмен, я не могу оставить вас ни здесь, ни дома в одиночестве. Тот, кто вас преследовал, может быть опасен. Он очень опасен. Донеслось из кареты. Вот видите? Ну что, едем? Я не чувствовала опасности ни от Габриэля, ни от кота в карете. Именно такая сложилась ассоциация. Породистый и наглый котяра там сидит. Этакий сицилийский эль-бандита. А потому согласилась, но с одним условием. Лютый поедет с нами. Не обсуждается. Из кареты донёсся смех. «Миледи мне нравится, Габриэл. Пусть берёт лютозверя. Мы справимся с детёнышем». Забраться в карету оказалось тем ещё испытанием. Габриэл мне помог, конечно, но я щегольнула своей неуклюжестью и едва не ввернула пару матерных, когда зацепилась юбкой за дверцу. Конфликт уладили, меня устроили на пурпурной бархатной подушечке, почему-то, по словам Габриэла, леди должны сидеть на подушках, и карета тронулась. «Прошу прощения, обстоятельства нашего знакомства нарушили все правила приличия». Знакомец расправил широкие плечи и щегольнул профессиональной улыбкой. «Габриэл де Перрон. Отдел поимок и поиска КПЗП». Я икнула и уставилась на мужчину большими глазами. «Не просто КПЗ, но еще отдел поимок и поиска меня, ценного, по словам рыжего, экземпляра». «Отдел поимок и поиска», — терпеливо повторил собеседник. «Поимок и поиска. То есть теоретически он ищет меня. Или уже не ищет. Кажется, недавно он сказал, что все равно не найдут его. Пришлого? Думаете, где-то здесь пришлый? Насколько вижу, вы при исполнении». «Да, миледи...» Он вопросительно посмотрел на меня. «Лена, вживайся уже в роль, блин, вы как бы знакомитесь. Маркиза де Бревно». Габриэл явно удивился, но вид подала только его левая бровь. «Точно. Бревно. Де Вруно». Ещё лучше. К левой присоединилась правая бровь. Закрыла глаза и улыбнулась. Надеюсь, щёки просто потеплели, а не стали пунцово-красными. Потому что если стали, то лоб и руки тоже цвета помидора. Они горели от стыда. «Де Бруно», — произнесла, собравшись. «Простите, нервничаю». Впервые почувствовала желание взять в руки веер и треснуть им себя по голове. «Да ещё эта жара... Погоня — ужас!» «Кстати, об этом. Ксавье, ты ничего не почувствовал?» Габриэл списал странности моего поведения на стресс и обратился к своему спутнику. «Ксавье!» В углу, скрытый тенями, сидел элегантный мужчина в чёрном костюме. Закинув ногу на ногу, он изучал меня пристальным взглядом. Показалось, что его глаза фосфорицируют в темноте, но допускаю, что это привиделось от страха. Над верхней губой виднелись тоненькие усики. Как у итальянского мафиози, да-да. Ещё имелся прямой нос, резкие скулы, тёмно-зелёные глаза, жёсткие чёрные волосы, придавленные треуголкой. Мужчина знает толк в моде. Жюстакор блестящий чёрный, камзол матово-чёрный, сорочка серебристая. Жабо белое с ярко-зелёным камнем. И эта красота оторочена серебристой вышивкой по бортам. Приталенный костюм сидел на мужчине идеально. Чулки обтягивали крепкие ноги, на которых красовались бархатные туфли с серебристой вышивкой. «Ничего специфического. Сильная маскирующая магия», — промурлыкал Ксавье. От гипнотизирующего взгляда зелёных глаз у меня замерло сердце. Дрогнуло, а потом забилось быстрее. Комиссар Рекс тоже что-то почувствовал и заёрзал у меня на коленях, а потом тявкнул, на что получил шипение от Ксавье. «Жуть! Вы не любите люто зверей?» «Маркиза, слово «любовь» неприменимо к монстрам, питающимся плотью, в которой ещё не остыла кровь». Я сглотнула комок и глянула на маленького щенка. Тот улыбнулся «да-да» и состроил мордочку похлеще шрековского кота. Вопросом его питания я пока не озадачивалась. «Что вы имеете в виду?» «Он питается живыми существами. Куры, гуси, свиньи, люди. Подойдёт любой, в ком течёт горячая кровь. Она — основа их рациона. Пьёт кровь? Тоже мне невидаль. У меня подруга была, которая лет 5 пьёт кровь из своего мужика. Даже я с ней ругалась по этому поводу. А уж как он терпит, не пойму. И ничего, уживаются». Лютый протестующий заскулил, заверяя, что ни один человек не был им съеден. «Пока что». «Это пока», — словно понимая лютозверский язык, произнёс Ксавье. «Но всё может измениться». «Ваф!» — запротестовал комиссар. «Поживём — увидим. — ответил Ксавье. «Вы что, понимаете его язык?» «Скажем, я понимаю животных. Чувствую их сущность», — нараспев произнес Ксавье, поглаживая губы указательным пальцем. «Тогда заверяю вас, что этот малыш не станет кушать людей». «Ваф-ваф!» — подтвердил он и послушно улегся у меня на коленях. «Его поведение удивительно», — задумчиво протянул мужчина, поглаживая указательным пальцем свои усики. Какое-то время мы ехали молча. Я внимательно рассмотрела своих спутников и нашла их приятными молодыми людьми. Насколько молодыми? Пожалуй, уже за 30, но еще не 40. Тот самый возраст, когда еще способен на свершение и подвиги, но вечером чувствуешь непреодолимый зов дивана. Да, в свои 30 я уже ощущаю его коварную магию. А кровать — вообще маньячка. Особенно рано утром в понедельник. Давно подумываю переехать на Кубань. Поговаривают, там обожают понедельники, потому что они нерабочие. Не верите? Google в помощь. И больше никакого тебе понедельник день тяжелый. Понедельник — день дивана и большого ведра с мороженым. Поскольку интересующую меня тему так никто не поднимал, пришлось сделать это первой. «Вы поймали пришлого?» — спросила с таким видом, словно пытаюсь развеять скуку. Пальцы лениво трепали дремлющего комиссара, а глазки скользили по мощеным улочкам классической средневековой Европы. За небольшими исключениями везде цвели магнолии и сверкали магические огоньки, похожие на гирлянды. Нет. Удивительное дело, но в этот раз артефакты ошиблись. Перемещение, несомненно, состоялось, но... Габриэл озадаченно развел руками. Ксавье? Иномирных элементов в заданной локации не обнаружил. На всех запах родного мира. Вот и моя поисковая магия также. Парни, конечно, еще поищут, но сомневаюсь, что им удастся то, чего не смогли мы. Вы были там, Маркиза, не заметили ничего странного? Странного? Деланно вскинула брови. Да что вы, меня всего-то перекинуло в альтернативное прошлое. Чего тут странного? А потом девушка-воровка, что их с Маркизой вообще связывает и как это мне аукнется, упала с неба мертвая, тоже в порядке вещей. А еще меня хотели похитить, я столкнулась с принцем и обнималась с незнакомцем. При мысли о последнем сердце забилось чаще и в груди потеплело. Жаль, номерок не взяла. Посидели бы в кафешке, пообщались или в кино сходили. Интересно, как у них тут вообще обстоят дела с культурно-массовыми мероприятиями и отношениями полов? Боюсь, вряд ли я помощница в этом деле. Я всего лишь снимала мерки с маркиза Эстьена. Вы швея? Полюбопытствовал Габриэл. На что я, гордо вскинув подбородок, поправила. Модистка, месье. Модистка. Как любопытно. Вы знаете, моя матушка как раз ищет новую модистку. И разговор плавно перетек в русло моды. Оказалось, что матушка Габриэла, мадам Саржа, страдает гастритом или холециститом. Ясное дело, о таких болезнях тут не ведают, но я это навскидку из перечисленных симптомов. И еще олень ведает чем. Да-да, именно так и сказал. У нее вдобавок сколиоз, остеохондроз, что-то еще, и ей крайне тяжело носить привычное обществу платье. Не могла бы я, многоуважаемая маркиза, взяться за нестандартный заказ? Обычные модистки где отказываются экспериментировать, а я, раз уж отважилась помочь месье Эстьену, наверняка смогу. А что не так с маркизом? Ксавье, показалось, зашипел, а Габриэл кашлянул в кулак и отвел взгляд. У этого господина довольно специфические вкусы, необычная манера общения и странные нравы. Не заметила ничего из перечисленного. Пожалуй, он оказался одним из наиболее адекватных встреченных мной мужиков. Приколист, оптимист, не лишен самоиронии, щедрый к тому же. Со вкусом проблемы, погрешности в диете, но это поправимо. А еще послал воздушный поцелуй через сердце, но этим в обители все грешат. И он один из радикалов, которые проповедуют, что у оленя была олениха. Габриэл усмехнулся. Так усмехаются взрослые, когда дети просят написать письмо Деду Морозу. А я вот верю в него. Не в Деда Мороза, а в святителя Николушку-чудотворца, потому что не единожды он меня выручал и помогал. Да и в Америке, например, Санта-Клаус — Святой Николай. А у нас Дед Мороз какой-то. Что за дед? Кто его отморозил? Снегурочка откуда взялась? Где ее мать? И куча других вопросов, на которые в детстве я так и не нашла ответа. Но я удалилась от темы. А вы так не считаете? Миледи, это красивая сказка, не более. Артехида создала хранителя нашего мира, оленя, и раз в круг он обходит свои владения. По месяцу гостит на каждом острове, а затем возвращается на остров Начал. Все эти россказни про неделю поисков и надежды, неделю слез, неделю ожидания и неделю прощания — не более чем уловка продавцов сувениров и артефактов. А еще питательный бальзам для умов романтических барышень. И тут настолько жирный намек на меня, что невольно возмутишься. Не знаю, как местная маркиза, но вот я возмутилась. И что такого? Да, мы верим в любовь. Разве это зазорно? И вообще, Артехида не могла так под нас... так поступить с оленем. Как же сложно подобрать приличные синонимы привычным земным выражениям. Они так и рвутся с языка. Обречь его на вечные муки одиночества? А как же оленята? Габриэль вскинул брови и рассмеялся. Право, миледи, вы великолепны. Байки про олениху полдела, но оленята... Браво, браво! Он даже в ладони похлопал. Зря смеешься, друг. Донеслось из тени ласковое замечание к Ксавье. Животные одержимы страстным желанием обрести пару. И невыносимо страдают, когда какие-то причины их разводят. Это желание быть вместе продиктовано самым сильным инстинктом — сохранение и продолжение рода. Я допускаю, что Артехида могла создать двух хранителей. Тогда куда делась олениха? Умерла от старости? Усмехнулся Фома неверующий. Хранитель такой силы не мог исчезнуть бесследно, а в Артехидии не существует никого настолько могущественного, чтобы ее уничтожить. Ксавье смолчал, а я погрузилась в раздумья. Все это меня не касается, но история оленей трагедии почему-то трогала. А еще какая-то традиция про недели слез и чего-то там такого. Увлекательно же. К тому же все легенды и традиции основаны на реальных событиях. Детектив во мне говорит, что олениха была, а значит, ее умыкнули. Серьезно, Лена? Тебе надо дорогу домой искать, а ты тут в детективные расследования ввязываешься. В интересном обществе за непринужденной беседой дорога закончилась быстро. Не знаю, далеко ли мы уехали, но пятиэтажный особняк КПЗП, окруженный небольшими древесными посадками, соседствовал с богатыми резиденциями. Я представляла здание каким угодно, окруженным старыми кряжестыми дубами, с зарешеченными окнами, 10 степенями защиты и ротой местных солдат, вооруженных алебардами, но явно не выложенным из песочно-розового камня с замысловатой лепниной и огромными, хоть и зашторенными окнами. Скорее, это особняк знатной леди или здание оперы, чем камера предварительного заключения пришлых. Вокруг цвели магнолии и дремали небольшие деревца и кусты. А неприхотливые хризантемы все еще олели на фоне снега. Напротив входа в КПЗП вообще уютная булочная с витринами во всю стену. Сглотнула слюну и выдохнула. Есть хочется. Ксавье почти сразу нас покинул, отговорившись делами. Облобызал мою ручку, заверил, что счастлив знакомству, даже небрежно потрепал Рекса двумя пальцами. И ушел. Я долго смотрела ему вслед, пытаясь понять, что не так с этим мужчиной. Его мягкая размеренная поступь напоминала кошачью. Мне казалось, что вот-вот из разреза жестокора выглянет хвост, но... «Ах, месье Ксавье, добрый день!» Вздохнули дамы, хлопая ресницами и кокетливо поглаживая пальцами меховые накидки. «Миледи!» Мужчина приподнял треуголку и прошел мимо, разбив парочку сердец. Я усмехнулась и повернулась к Габриэлу в немом вопросе. «Ксавье!» Он развел руками. Тоже наблюдал за сценой маленькой трагедии. Две леди ругались, на кого смотрел месье, когда приветствовал. «Осколками разбитых им сердец можно выложить дорогу вокруг нашей планеты». «Надеюсь, маркиза, вы не пополните эту дорогу своим сердцем». «Надежд нет». «Не, ну что вы, не мой типаж». «Но есть в нем что-то необыкновенное». И снова в мыслях мелькнул бархатный камзол цвета красного вина. Сердце грустно сжалось. «Идемте, я покажу вам КПЗП и даже немного приоткрою наши тайны». Мне подставили локоть и распахнули резную дверь с выбитой на ней эмблемой КПЗП. Падающая семиконечная звезда внутри щита в окружении цветков магнолии. Они тут, судя по флоре, в большом почете. Что ж, тайны — это хорошо. Может, КПЗП не такие уж и плохие. Потому что Габриэль мне понравился, и, пожалуй, мы даже рисковали подружиться. Комиссар Рекс придерживался того же мнения. Я степенно поднялась по широкой лестнице, привыкая к новой манере существования. Именно так, существование. Новая действительность заставила стремительно подстраиваться под вынужденные обстоятельства, чтобы выжить, и в какой-то степени мне это даже понравилось. Галантные мужчины, изысканные манеры, великолепные интерьеры, шик и изящество, а еще титул и 50 золотых в муфте. Не понравились только труп с неба и неудавшаяся попытка похищения. Но вряд ли каждый день маркизы столь щедро на происшествия. Если верить тургеневским книгам, в прежние времена господа вели довольно унылую жизнь. Но только не маркиза де Бревно. Она шагала на второй этаж богато украшенного здания КПЗП и на ближайшие пару дней имела график плотный и впечатляющий. Навестить мадам Саржу, пошить костюм для маркиза Эстьена и умудриться выжить. Где уж тут выкроить время для поиска дороги домой? А главное, стоит ли вообще эту дорогу искать? Там меня ждет трехкомнатная квартира в кредит, одиночество и унылая работенка. Единственное, о ком скучаю, — родители. Откинув мысли о доме на время, с интересом озиралась по сторонам. Пол выложен из дорогого паркета, стены оклеены шелком и сатином, на арочных окнах гобеленовые портьеры, на потолке изящная лепнина с позолотой. Обилие света, декоративные нюансы в виде ваз на постаментах, картин, зеркал или композиций из свечей создавали ощущение, что я попала в изысканный особняк, а не в офисное помещение с канцелярскими крысами. Впрочем, меня уже терзали сомнения, что в КПЗП занимаются канцелярщиной. Мимо проплывали знатные господа с кипой бумаг или обрезками ткани и костюмами. Появилась немолодая леди с третьим глазом во лбу, но, заметив нас, побледнела и изменила направление. «Вы улыбаетесь», — заметил Габриэл, неспешно провожая меня по анфиладе. Огромные окна выходили в оранжерею, где буйствовала цветочная жизнь. Под стеклянным куполом порхали бабочки, цвели розы, пионы, гортензии и всевозможные растения. «Это же обалдеть, как сложно выражать эмоции красивым языком без жаргона!» «Это восхитительно!» — поправилась, наслаждаясь видом. «Но знаете, что мне любопытно? Вот вы говорите, что КПЗП защищает пришлых от злых людей и при этом смело заводите меня через главный вход. Как же они в живых-то остаются?» «Вы же не пришлая!» — подмигнул он, и меня пробрало на сардонический смех. Едва сдержалась, честное слово. Жестом попросила секундочку, чтобы справиться с эмоциями. «Это ж надо! Товарищ из отдела поимок и поиска вводит через центральный вход попаданку и не знает, что она попаданка? Это я такая крутая или он так себе профессионал?» «Прошу прощения», — ответила, посмеиваясь. «То есть все так просто?» «На самом деле очень сложно, и первый год мы тщательно оберегаем инкогнито своих пришлых. И входят они через сеть специальных ходов, о которых вам знать не положено». Строгий голос, профессиональная улыбочка, а я, слушая в оба уха, понятливо киваю. Как вы знаете, через год их магический фон выравнивается и становится трудноотличимым от нашего. Они теряют привлекательность и не годятся для темных ритуалов. Поэтому известные вам пришлые спокойно существуют среди обычных людей. Известные мне пришлые? Остановка, выразительный взгляд. Да ну, не может быть! Ксавье? Почему-то сразу подумала на него. У меня не так много знакомых в новом мире, но только он разительно отличается от всех. Его нашли 4 года назад совершенно случайно. Его, судя по всему, занесло по ошибке, зацепило с кем-то из пришлых. Родину Ксавье определить не удалось. Габриэл облокотился о мраморную колонну и смотрел перед собой, будто обращаясь в прошлое. С ним странная история произошла. Вероятно, переход сильно повлиял на его сущность, и поэтому он стал... Сообразив, что разговаривает с маркизой, а не коллегой по цеху, Габриэл улыбнулся и тряхнул головой, отчего его белоснежные кудри весело подпрыгнули. «Впрочем, это не важно». «Важно», — выпалила поспешно, но тут же сбавила интонацию. «То есть... важно. Мне любопытна эта тема, и раз уж я оказалась внутри КПЗП, страстно хочу получше все узнать. Та женщина с третьим глазом, она узница? Ее пытали? Может, применяли запрещенные заклинания? Она вообще такая или стала жертвой экспериментов?» Габриэл посмотрел на меня, как на леди со странностями. «Откуда в вашей голове такие глупости?» Пожала плечами, начиная догадываться, что рыжий и господин, желавший меня умыкнуть, могли действовать заодно. Откровенно говоря, я бы хотела прояснить один момент. «Мне подруга рассказала, что в действительности вы не защищаете пришлых, а используете их». «Вы действительно так считаете?» — уточнил мужчина, глядя на меня с легким укором. «По незнанию считала, но теперь изменила мнение». «Скорее, это своеобразный островок безопасности для таких, как я. С момента попаданства произошло столько всего, что до сих пор в голове не укладывается. Из привычного мира меня окунуло в водоворот чужих страстей с тайными обязательствами, какими-то темными историями, и я не представляю, что со всем этим делать. А Габриэл и другие специалисты КПЗП, кажется, представляют. Это место не похоже ни на камеру пыток, ни на исследовательский полигон. Думаю, вы делаете хорошее дело». Из конца анфилады донесся душераздирающий детский крик. «Асилия!» — грозно прокричали в ответ. «Ни за что! Не дамся живой! Не позволю над собой издеваться! Нет!» — вопила девочка. С укором посмотрела на Габриэла и кинулась на выручку ребенку. «Не издеваются, — говорит. Не ставят экспериментов, — говорит. Асилия, живо ко мне!» «Изверги!» — завопила девочка и снова завизжала. «Маркиза, постойте!» — донеслось вдогонку. «Да постойте же, не открывайте ту дверь!» «Куда там?» Я ускорилась, и когда с ноги распахнула двери, чтобы ворваться в комнату и спасти малышку, кстати, комиссар от чего-то не спешил броситься ей на выручку, а нехотя плелся за мной следом. А озадаченно застыла. «Я же предупреждал, но вы не послушали». «Изверги!» — пропищало волосатое нечто, покрытое пеной, и, распахнув крылья, с визгом кинулось на меня. Габриэль среагировал первым и выпустил магическую сеть. А я так и стояла с открытым ртом, наблюдая, как бьется в истерике иноземное мохнатое животное с детским голоском. «Асилия, это всего лишь ванна!» — причитала женщина, похожая на горничную. Во всяком разе, черное платье с белым фартуком и воротничком красноречиво намекало на положение слуги. «Простите, месье де Перрон, Асилия не желает мыться». Рекс только к этому моменту доплелся до нас и, плюхнувшись на попу, лениво почесал лапой за ухом. По комнате словно ураган прошел. Всюду островки пены, вода и даже клоки шерсти. А у Асилии, уж не знаю, кто она, но похоже на смесь водолаза и летучей мыши, этой шерсти столько, что хватит одеть в носки небольшую сибирскую деревню. «Люто зверь!» — пропел монстрик, заметив моего найденыша. Чудовище преобразилось до неузнаваемости. Перестало вырываться, замурлыкало, зачванилось. Кажется, Асилия нагло клеила моего Рексика. Парень замер с поднятой к уху задней лапой, мол, «Это вы мне, госпожа чудовище?» А потом на меня посмотрел, словно переспрашивая. «Она тебе, милый, тебе. Не поможешь этой очаровашке помыться? Вы, похоже, снюхались». Рекс вздрогнул, икнул, шерсть на его загривке встала дыбом. Бочком-бочком и щенок спрятался за подолом моего платья, намекая, что сегодня у него неприемный день. «Асилия, приказом комиссара все пришлые обязательно проходят процедуру очистки. Лайла будет нежна и осторожна. Продолжайте, Лайла, мы не будем вам мешать. Вы обязательно справитесь». «Но господин де Перрон...» «Справитесь», — улыбнулся он и поспешил закрыть двери. Какое-то время мы шли молча, но все же совесть сделала свое дело. «Извините, я подумала, что там...» — Габриэль усмехнулся. «Издеваются над пришлым?» Виновато пожала плечами и остановилась. «Маркиза, жизнь людей и нелюдей волей случая или сознательных ритуалов, попавших в наш мир, под угрозой. Наша задача — найти их раньше... других», — уклончиво произнес он. «Попытаться выяснить, откуда они, и вернуть домой. Это наша цель». «Значит, рыжеволосая девушка — та самая другая. Поэтому она с таким восторгом приняла новость, что я пришлая. Наверное, прикидывала, сколько может на мне заработать, и побежала сообщить подельникам. Недаром она мне не понравилась». «А это возможно? Можно вернуться домой? Ну, в смысле, пришлому обратно в его мир?» Габриэль посмотрел на меня с интересом, и я поспешила натянуть на лицо глупую улыбку, изображая восторженную недалекую девицу. «Страшно любопытно и увлекательно». «Да, Маркиза, в этом нет секрета. Иногда нам удается выяснить, из какого мира попал пришлый. Если нет данных об опасности той вселенной, и пришлый не против, мы пытаемся произвести возврат. Получается редко, честно говоря». «Но шанс, значит, все-таки есть. А если не получается вернуть?» «Тогда мы обучаем их и адаптируем к жизни в Арделии. Та леди с глазом во лбу прибыла к нам из Делирии 5 лет назад. Вернуть ее домой не получилось, выходить за пределы здания она отказывается, так и живет здесь, помогает по мере возможности другим пришлым адаптироваться к новым условиям. Вам, наверное, сложно это понять, но люди при переходе теряют память, а иногда и одежду». «Да что вы! Память при мне, да и одежда тоже. Вот только тело мое где-то запропастилось. Наверное, при переходе что-то пошло не так. Поэтому они становятся легкой добычей. Голову дезориентированного человека в 2 счета находят наемники, некроманты и...» Габриэль упорно о ком-то молчал. И так страшно молчал, что с этими «и» мне повстречаться не захочется. А потому я решила признаться. «Месье де Перрон!» — воскликнула молодая леди. — «Я пришлая!» Наши голоса слились в один, но меня услышали. Габриэль усмехнулся и погрозил мне пальцем. — «У вас специфическое чувство юмора, маркиза». — «Дарени!» — «Комиссар вернулся. Есть новости, и доставили трель-птицу. Только допросить ее вряд ли получится, потому что... Девушка бросила на меня многозначительный взгляд и, спрашивая молчаливое согласие у руководства, говорить в моем присутствии. «Поступим так, Рани. Ты помоги маркизе устроиться на 3-м этаже в зоне отдыха и составить заявление в жандармерию, а я разберусь». «Конечно, месье». «И, маркиза, думаю, вы понимаете, что мы не сможем выпустить вас без печати». Ну, началось. «Печати?» Рыни все объяснит. Мне нужно к комиссару. Будь гостеприимной, чтобы маркиза навсегда выкинула из очаровательной головки глупости про КПЗП. Думает, мы изверги и ставим над ними темные ритуалы? Габриэль с усмешкой кивнул, подмигнул на прощание и оставил меня на попечение высокой темноволосой девушки. На вид ей лет 20, не больше. Румяная, круглолицая, с чуть вздернутым носиком, она провожала месье де Перона влюбленным взглядом и теребила рюшки на фижмах. Платье из темно-красного сатина ей удивительно шло, а еще напоминало мне о втором по счету незнакомце. Его камзол цвета темного вина не желал выходить из головы. Да ладно, камзол! Проникновенный взгляд, полной уверенности голос и надежные объятия. Меня впервые торкнуло так, что до самого сердца. Вокруг полыхал ад, а я стояла в кольце его рук и понимала, что в полной безопасности. Лучше было, пожалуй, только в объятиях отца.